Религиозный трансгуманизм. Сегодня большинство трансгуманистов позиционируют себя как светские люди, придерживающиеся атеистических взглядов. Меньшинство же, тем не менее, их количество весьма впечатляет, составляют религиозные трансгуманисты. В опросе, проведенном Всемирной трансгуманистической ассоциацией, 2/3 респондентов указали, что являются атеистами, агностиками, светскими гуманистами или нонтеистами, тогда как 1/3 сообщила, что исповедует какую-либо веру, например, христианство – 8%, или буддизм – 4%. Религиозные трансгуманисты считают, что цели трансгуманизма не противоречат их вероучению. Более того, они предвидят мир будущего не сугубо технологичным, но духовным. Предполагается, что слияние с технологиями позволит человеку полностью реализовать свои возможности и достичь измененного состояния сознания, близкого к божественному. Основные религиозные направления трансгуманизма. Первое. Буддийский трансгуманизм. Второе. Христианский трансгуманизм. Третье. Цифровая религия. Четвертое. Прочие религиозно-трансгуманистические группы и движения оккультного, эзотерического и синкретического характера, например, трансрелигия, терасим, раэлизм и другие. Буддийский трансгуманизм. Между буддизмом и трансгуманизмом действительно можно найти сходство. Их адепты похожим образом понимают вопрос человеческого существования. Оно видится им как путь избавления от страданий. Но если буддизм учит отказываться от желаний, то трансгуманизм, в свою очередь, ищет все доступные средства для того, чтобы эти желания исполнить. Цель буддизма звучит иначе, чем трансгуманистические цели. Это достижение просветления – бодхи. Однако она, по мнению буддистов, не противоречит им и легко может встать с ними в один ряд. Трансгуманизм стремится замедлить старение и радикально продлить жизнь благодаря науке и технологиям. Буддизм преследует ту же цель, но с помощью другого инструмента – медитации. Сегодня появляется все больше доказательств того, что созерцательные практики вызывают положительные изменения в активности головного мозга, а также в его структуре, например, увеличение объема серого вещества. Медитация снижает артериальное давление, боль, повышает внимательность, делает людей счастливее и даже омолаживает. Технологии могут обеспечить радикальное продление жизни, благодаря чему люди получат больше времени и ресурсов на медитации и посвящение себя буддийским целям. Возможно, они даже позволят достигнуть состояний, которые вызывает медитация без долгой практики. Изобретения будущего дадут больше информации о головном мозге человека, что позволит адаптировать медитацию под потребности каждого. Одной из самых значимых фигур в этом течении является Джеймс Хьюз, бывший буддийский монах, а теперь исполнительный директор в Институте этики и новых технологий, основан им вместе с Ником Бостромом. Хьюз выступает в пользу использования инновационных технологических инструментов для усовершенствования человека в духовном плане. Совместно с Майклом Латоррой, профессором английского факультета Университета штата Нью-Мексико и священником дзен-буддизма, он создал проект «Киборг Будда», в рамках которого изучается влияние новых нейротехнологий на счастье, духовность, когнитивную свободу, нравственное поведение и исследование медитативных и экстатических состояний ума. В проекте научные методы совмещаются с теми, что на протяжении тысячелетий практиковались в восточных религиях – медитацией, молитвой, пением, созерцанием и так далее, для того, чтобы изучить, как модернизация тела позволит улучшить человеческое сознание и достигнуть просветления. Просветление похоже на четвертое состояние сознания, находящееся за пределами бодрствования, сновидений и глубокого сна. Постепенное совершенствование человеческого тела путем слияния с машинами приведет к появлению гибрида – киборга. Любая достаточно сложная система, например, человек или продвинутый компьютер с искусственным интеллектом, демонстрирующая осознание, может реализовать просветление. Киборги, безусловно, могут достичь всего, что доступно человеку, и даже больше. Трансгуманисты-буддисты, как и нерелигиозные трансгуманисты, верят, что в будущем слияние человека с технологиями поможет ему превзойти свои возможности. Однако первые стремятся больше не к физическому бессмертию, а к духовной реализации. По этому поводу замечательно высказался Джеймс Хьюз. «Я хочу жить, пока не стану настолько просветленным, что придет осознание, что на самом деле мне не интересно продолжать свою жизнь. И это, вероятно, займет у меня много времени». Христианский трансгуманизм. Христианский трансгуманизм не разрывает отношений с христианской традицией, но привносит в нее нечто новое, как это делали многие другие движения до него. Так, его последователи тоже верят в то, что мир создан Богом, а люди сотворены им по его образу для того, чтобы поддерживать этот мир и заботиться о нем. Однако, в отличие от традиционных христиан, они считают, что наука и технологии не произошли от дьявола, а напротив, являются предопределенными Богом средствами, которые предназначены для духовного и физического возвышения людей, то есть для того, чтобы максимально приблизить человека к Богу. Именно Создатель дает импульс исследовать и совершать открытия. Считается, что будущие изобретения помогут человеку преодолеть свою порочную натуру, вырасти в духовном, физическом, эмоциональном и ментальном планах и истинно возлюбить Творца. Таким образом, христиане-трансгуманисты признают, что улучшение условий существования человека, как и его самого, с помощью технологий не противоречит естественному порядку, установленному Богом, а поддерживает его. Движение возглавляет Христианская трансгуманистическая ассоциация, основанная в 2014 году. В нее входят не только священнослужители и миряне, но и ученые с мировым именем. В 2018 году состоялась первая христианская трансгуманистическая конференция, основным докладчиком на которой выступил геронтолог Обри Ди Грей. А в 2019 году уже вторая. На собраниях, как правило, обсуждается, как наука и религия могут работать вместе, как достижения будущего в сфере ИИ, генной инженерии, робототехники, биоэлектроники и так далее помогут человечеству возвыситься и избавиться от страданий. Еще одна из крупнейших организаций – Мормонская трансгуманистическая ассоциация. В ее рядах профессора биологии, сотрудники крупных технологических компаний, исследователи искусственного интеллекта. Все они верят, что трансгуманистические технологии – средства, которые позволят исполниться мормонскому пророчеству о грядущем тысячелетнем царстве, которое установится со вторым пришествием Иисуса Христа, когда человечество будет жить в мире, где больше не будет болезней, старения и смерти. Они ожидают, что люди станут такими же могущественными, как Бог, будь то благодаря бионическим конечностям или генетическим модификациям, или компьютеризированному сверхразуму. Вместе с тем, члены Мормонской ассоциации поддерживают различные исследования трансгуманистической направленности, собирая для них финансовые средства. Вопрос о том, можно ли причислять последователей религиозного трансгуманизма, неважно, буддийских или христианских, собственно, трансгуманизму, является предметом дискуссий. С одной стороны, трансгуманистическое общество не столь многочисленно, чтобы отвергать всех желающих примкнуть к нему, поэтому признает уместность существования групп религиозной направленности. Джеймс Хьюз, в свою очередь, выражает сожаление, что большинство верующих все же не поддерживает идеи религиозно-трансгуманистического общества, поскольку считают, что они противоречат устоявшимся религиозным принципам. С другой стороны, Многие трансгуманисты считают, что их философия и какая-либо традиционная религия несовместимы. Если рассуждать, например, о христианстве, то оно действительно во многом расходится с трансгуманистическим учением. Церковь считает, что люди – конечное создание, тогда как трансгуманизм называет их создателями. Тот факт, что они надеются на свои способности и не полагаются на Бога, расценивается в христианстве как грех. Религия отстаивает человеческое естество, тогда как научные биотехнологии, напротив, отвергают его. В статье «Невозможность христианского трансгуманизма» Уэсли Смит, американский писатель и старший научный сотрудник Центра изучения человеческой исключительности Института открытий, написал: «Попытка объединить трансгуманизм и христианство ошибочна, поскольку эти две системы верований противоречат друг другу. Догма трансгуманизма полностью материалистична. Его цель – солипсическая, цель – евгеническая. Более того, он отвергает основные христианские принципы, такие как грех, потребность в божественном прощении, ценность искупительных страданий и вечное спасение. Трансгуманизм материалистичен, христианство теистично. Трансгуманизм утопичен, христианство видит падший мир. Трансгуманизм воспринимает бессмертие как то, что может быть достигнуто людьми. Христианство определяет вечное спасение как милость любящего Бога. Его эсхатология сосредоточена на Божьих обетованиях, а не на продвинутых научных разработках». Вуди Эванс, американский публицист, в статье «Если увидишь на дороге киборга, убей Будду» против трансцендентального трансгуманизма выражает, в свою очередь, несогласие с тем, чтобы породнить буддизм и трансгуманизм из-за их разной природы. Так или иначе, религиозный трансгуманизм, по моему мнению, заслуживает права на существование, поскольку он дает то, что, возможно, не хватает трансгуманизму как таковому – веру. Он рационален и опирается на научные факты, отодвигая веру на задний план. Но именно она дает ту самую надежду, что однажды люди смогут преобразиться. Мир в один момент изменится, и все страдания в лице старости и недолгой жизни исчезнут. Цифровая религия. Многие трансгуманисты считают, что хотя технологии развиваются стремительно, все же такие вещи, как радикальное продление жизни, реанимирование креанированных пациентов, создание сверхразумного компьютера и так далее, будут доступны еще не скоро. И для достижения биологического бессмертия может понадобиться много времени. Поэтому они предлагают более подходящие, по их мнению, варианты для того, чтобы осуществить это в ближайшие сроки. Наилучшим способом для этого выступает загрузка сознания. Теория о загрузке сознания основывается на утверждении того, что когнитивная обработка может осуществляться не только с помощью нейронов, но и благодаря их искусственным аналогам. Дело в том, что мозг работает как компьютер, очень мощный, производительный. Его процессы, в частности сознание, результат многогранной вычислительной работы. Он не обязательно должен быть сделан из биологического материала. У ученых уже есть опыт создания нейроморфной сети, обладающей функциями головного мозга, а также искусственных нейронов, действующих как настоящие клетки живого мозга. Нет причин думать, что у них не получится когда-нибудь воспроизвести и процессы сознания. Постепенно оцифровывая каждый нейрон, ученые смогут создать компьютерную модель головного мозга, функционирующую как настоящий человеческий орган и способную к размышлению, осознанию, пониманию, оцениванию, суждению. Если это удастся сделать, то ничто не сможет помешать людям существовать в виртуальной среде, вовлекаться в разные компьютерные миры. Реальность – это то, что воспринимает мозг. С точки зрения обработки информации ничего не поменяется. Сигнал, поступающий извне, также будет преобразовываться в электрический импульс, проходить по нервным путям и поступать в кору головного мозга. Поэтому виртуальный опыт ничем не будет отличаться от физического. Так, цифровая разумная жизнь, лишенная биологических недостатков, может существовать вечно. Как вариант, после оцифровки сознание можно будет перенести с компьютера в другое тело, например, полностью искусственное. Таким образом, появится возможность существовать сразу в двух реальностях – виртуальной и физической. За развитие метода оцифровки сознания, который позволит обрести бессмертие, если не на Земле, то по крайней мере в сети, выступает так называемая Церковь Тьюринга – организация, существующая на просторах интернета. Сообществом руководит итальянец Джулио Приско, специалист в области информационных технологий и виртуальной реальности. Он задействован во многих проектах трансгуманизма и ранее был членом Совета директоров Всемирной трансгуманистической ассоциации. Приско ищет способы совместить веру и науку. Тем не менее, он называет свое сообщество антирелигиозным, не религией науки, в том смысле, что, по мнению Приско, его церковь более реалистична, чем любая другая традиционная религия, и дает обещания, которые может выполнить. Он утверждает, что церковь Тьюринга даже лучше религии, поскольку лишена ее недостатков. Вместо обычных церковных ритуалов, например, молитвы, здесь предлагается исследовать и приобретать научный опыт. Но вера – это неотъемлемая часть убеждений сообщества, ведь она позволяет предвидеть будущее свершения, не отказываясь от научной картины мира. Приско считает, что современная наука дает больше надежды и побуждает людей сделать что-то полезное для человечества. Те, кто верит в загробную жизнь и воскрешение после смерти, не чувствуют такой необходимости. По аналогии с библейскими 10 заповедями, Приско разработал 10 убеждений, которых придерживаются последователи церкви Тьюринга. Первое. Люди будут все быстрее сливаться с технологиями. Второе. Будет разработан сверхмощный искусственный интеллект и станет доступна технология загрузки сознания. Это обеспечит неограниченную продолжительность жизни. Загруженные разумы будут сливаться друг с другом и с искусственным интеллектом. Третье. Люди получат возможность распространяться к звездам и бродить по Вселенной, где они сольются с другими видами. Люди смогут попасть в новые измерения. Возможно, Приско понимает под этим тезисом то, что колонизация космоса будет осуществляться через посыл информационного сигнала от загруженного сознания. Четвертое. Будут созданы искусственные реальности, виртуальные миры, взаимодействующие между собой. Некоторые предпочтут жить в виртуальном пространстве. Постепенно граница между физической и искусственной реальностью сотрется. Пятое. Развитие пространственно-временной инженерии и научной магии будущего, то есть технологий, которые находятся далеко за рамками сегодняшнего понимания. Шестое. В результате эти технологии позволят научными средствами исполнить все обещания, которые дают религии, и даже больше. Достичь того, о чем религии и не мечтали. Будет доступно воскрешение мертвых путем копирования их в будущее. Седьмое. Разумная жизнь станет управлять эволюцией космоса. Восьмое. Технический прогресс позволит избежать истощения ресурсов космоса. Девятое. Появление новых принципов этики. Масштабное распространение радости, роста и свободы по Вселенной. Десятое. Изменения позволят улучшить людей. Их сознание сможет обладать глубиной, широтой и удивлением. Это будет намного превосходить то, что было у их далеких предков. Мы пойдем к звездам и найдем богов. Построим богов, станем богами и воскресим мертвых из прошлого с помощью передовой науки, техники пространства времени и магии времени. Бог появляется из сообщества продвинутых форм жизни и цивилизаций во Вселенной и способен влиять на события пространства-времени в любом месте, в любое время, в том числе здесь и сейчас. Бог возводит любовь и сострадание в состояние фундаментальных сил, ключевых движущих сил развития Вселенной. Из цитаты, обозначенной слева, следует, что Бог еще не создан, но он появится в будущем в результате научно-технического прогресса. Сами люди станут божественными сущностями. Таким образом, Приска верит, что развитие компьютеризированных технологий позволит обрести бессмертие всем живущим и воскресить давно умерших людей путем копирования их в виртуальную среду. И первыми целями, которые необходимо достигнуть в ближайшее время, Церковь Тьюринга ставит разработку технологий когнитивного улучшения, передачи личности, то есть оцифровки сознания, аватаров искусственного интеллекта, имитирующих человека, создание виртуальных миров, в которых можно было бы развиваться, а также компьютрониума, позволяющего изучать интеллект на уровне атомов и, возможно, даже субатомных частиц. Трансгуманизм как религия. Сочетание веры и науки. Многие называют трансгуманизм религией. Например, Джулиан Хаксли, который ввел термин в широкое употребление, считал трансгуманизм религией без откровения. Что же объединяет эти два, казалось бы, совершенно разных явления? Центральное понятие в большинстве религий – Бог, или боги, или другая сверхъестественная сущность. Религиозный человек стремится воссоединиться с ним, приобщиться к божественной жизни. Трансгуманист, в свою очередь, хочет стать постчеловеком, которому присущи божественные черты – совершенство, бессмертие, могущество, вечное счастье и умиротворение. Трансгуманистическая идея о появлении постчеловека очень близка религиозной идее об обожении – слиянии человека с Богом. Еще один объединяющий трансгуманизм и религию аспект – вера. Сторонники теистических и некоторых нетеистических религий верят в жизнь после смерти, существование души, духа или атмана, воскрешение в телесном обличии. У трансгуманистов подобные идеи приобретают иное значение – техно-оптимистическое. Они верят, что технологии в итоге позволят человеку радикально продлить жизнь, победить болезни, старение и смерть, воскресить мертвых. А понятие о душе и духе замещается понятием о разуме и сознании, сохранность в вечности которых обеспечит их оцифровка. Роднит трансгуманизм с религией идея о бессмертии, но с той лишь разницей, что в религиях обрести вечную жизнь предлагается лишь после смерти или долгих лет духовных и физических практик, а трансгуманизм обещает физическое бессмертие, достижимое прижизненно благодаря чудесам науки и медицины. Традиционные религии предлагают человеку получить спасение от смерти и мучений, что является высшей божественной наградой. Трансгуманизм тоже дает перспективу спасения через радикальное увеличение продолжительности жизни и победу над смертью. В Древнем Египте было принято бальзамировать умерших с целью сохранить тело нетленным для загробного существования. В христианстве считается важным хоронить людей в гробу, а не кремировать, чтобы мертвые могли воскреснуть в своих телах после страшного суда. В трансгуманизме сохранности тела тоже отводится значимая роль. Различные крионические компании замораживают тела умерших, чтобы оживить их, когда необходимые для этого технологии станут доступными. Практически в каждой религии есть пророки, предрекающие будущее человечества. Подобно им, футурологи трансгуманизма предвидят то, как будут развиваться технологии и к чему все это может привести. Рэй Курцвелл пророчит эру сингулярности. Историк и писатель Юваль Харари – эволюцию Homo sapiens в сверхчеловека Homo Deus. Специалист в области искусственного интеллекта Родни Брукс – слияние человека с роботами. Математик и криптограф Ирвинг Джон Гуд – взрыв интеллекта. Сам язык трансгуманизма наполнен религиозными терминами и аллюзиями. Так трансгуманисты то и дело в своих речах упоминают Бога и дьявола, ангелов и демонов, оракулов и гуру, конец света, чудо, духовность, просветление и так далее. Статья Хаксли «Новые бутылки для нового вина», о которой мы говорили прежде, отсылает нас к евангельской притче о новом вине в ветхих мехах. Что же стоит за подобным слиянием нарративов? По мнению Бет Синклер, научного сотрудника Фарадеевского института по науке и религии, наиболее вероятное объяснение состоит в том, что когда трансгуманисты хотят донести мысль, которую сложно выразить, даже самые светские из них вынуждены обращаться к более привычному метафизическому лексикону. Описывая будущее, взаимодействие человека и машин, совершенствование человеческих способностей, отмену старения, бессмертие, омоложение, трансгуманисты используют те же слова, какими оперировали их более религиозные предки. Многие трансгуманистические идеи вышли из религиозных. Но только теперь Бог – это сверхразумный искусственный интеллект, либо усовершенствованная форма человека. Ад и рай – виртуальная реальность, непорочное зачатие, экстракорпоральное оплодотворение, бегство от плоти, загрузка сознания, священное писание, трансгуманистический манифест, конец истории человечества, технологическая сингулярность. Пророки работают в Google, PayPal и SpaceX, а проповедники ходят в элегантных костюмах. Стоит отметить, что не все считают трансгуманизм отдельной религией, а больше мировоззрением, философским течением, движением, радикальной школой мысли. От религии трансгуманизм отличает приверженность эволюционным теориям, материализму, идея, что все в мире поддается объяснению. Помимо этого, в отличие от большинства верующих, трансгуманисты стремятся осуществить все свои мечты в этом мире и в этой жизни, полагаясь не на сверхъестественные силы, а на собственные возможности, рациональность и научный поиск. Но близость трансгуманизма к религиозной сфере позволяет считать его, если не религией, то хотя бы парарелигией. Историк из Университета штата Аризона доктор Хава Тираш Самуэльсон определила трансгуманизм как светлую веру, гибрид, сочетающий религиозные и светские мотивы. Он секуляризирует традиционные религиозные темы, проблемы и цели, при этом наделяя технологии религиозным значением. Природа трансгуманизма сложна, и его последователи часто расходятся во мнениях относительно многих вопросов. Это нормально, поскольку трансгуманистическая философия не является набором строгих правил, а находится только в стадии формирования. Но с получением нового опыта трансгуманизм эволюционирует. По мере развития он будет приобретать все более конкретные черты, давать больше четкости и понимания о себе. Трансгуманистам не свойственна консервативность. Поняв, что где-то ошибались, они готовы поменять взгляды на те или иные вещи.